каждый шедевр оставил рану в сердце, и она болела все сильнее. Ради книг сколько пролито крови и своей, и чужой. Кровь — единственные чернила. Но стоит ли книги этого? Стоят. Но как вынести такую цену? Созданные им книги, единственное, что спаслось, выходили все большими тиражами. Слава росла, но это уж словно было отдельно уже, не имело к его измученному телу и такой же душе прямого отношения. Похожая история изображена в Мартине Идоне. Успех книг, слава летит вверх, как бабочка, и тут же идет физическая гибель автора. Исчезновение изодранной, уже ни на что непригодной оболочки. Талант попивает человек. Весь сок достается шедевром, а человек обессиленный падает и гибнет. Свою раннюю смерть Довлатов предчувствовал, хоть и боялся, и пытался как-то осмыслить ее, поднять высоко. Напившись, что всегда сопровождалось у него приступом отчаяния, он читал гениальную отходную, сочиненную его другом, примеряя ее на себя. Может, лучше и нету на свете калитки в ничто. Человек мостовой, ты сказал бы, что лучший не надо. Вниз, по темной реке, уплывая в бессветном пальто, чьи застежки одни и спасали тебя от распада. Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый хорон. Тщетно некто трубит в свою дудку протяжно. Посылаю тебе безымянный прощальный поклон с берегов неизвестно каких, да тебе и не важно. Елена, отыскав Сергея по телефону в очередном загуле, мрачно спрашивала хозяев дома или просто друзей, ну что, Харон уже ищет драхму. К сожалению, уж никакие застежки, цитируя того же Бродского, не спасали его от распада. Уплыл и последний кит, на котором он мог бы еще стоять. Последняя надежда на спасение — нормальная семья. Довлатов отдал много страсти, усилий и переживаний своей семье, всем своим семьям, и, может быть, сделал для нее, них, намного больше, чем обычный рядовой обыватель. Но тот дает самое главное — ощущение стабильности, надежности, устойчивости. Вспомним знаменитое семейное времяпрепровождение, изображенное Петровым и Ильфом, основательный, солидный глава в минуту досуга уютно и неторопливо выпиливает лобзиком игрушечный сортир, только крючочек остается накинуть. Конечно, это пародия, но схема семейной идиллии именно такова. Но такого бы Довлатов не вынес. Он бы повесился от такого уюта. Помнится, он говорил Рейну, что не намерен тратить время на починку фановой трубы, как на любое другое нормальное времяпрепровождение. Конечно, нормальной семьи Ноева ковчега у него не было. Все больше дичала Катя. С детьми в переходном возрасте это бывает всегда. Кроме того, она хорошо понимала, что ей предстоит находить себя в американской жизни. Ее экстравагантные искания пугали Сергея. Лену Сергей всю жизнь изображал неизменной, как скорость света, но и она не могла бесконечно выдерживать выходки мужа, прежде всего ужасные запои. Ее отношение к Сергею, конечно, менялось. Суровость ее можно понять, она не могла задушевно выпивать с мужем, понимая, во что это выльется, а без этого он уже не мог. Сын Коля, который в детстве так радовал отца своей живостью, непосредственностью, Довлатов назвал его маленькой фабрикой по выработке положительных эмоций, с годами как-то замыкался, мрачнел. Все главные точки опоры ушли из-под ног. О том, говорит, и фотография, полученная мною незадолго до его смерти. Лена и Сергей сидят на кухне рядом, но как-то по отдельности. Надпись на обороте: «Вот какие мы теперь мрачные». Родной дом казался ему суровым, и он искал счастье в других местах. Андрей Арьев, посетивший Довлатова незадолго до его смерти, вспоминает, что встретил он Сергея трезвым, бодрым. За столом пил лимонад, весело говорил, что с пьянством покончено, только Лена почему-то при этом мрачно молчала. Довлатов возил Арьева по Нью-Йорку, замечательно рассказывал, только в музеи принципиально не заходил. Гордился, что так и не побывал ни в одном музее. Ждал друга в машине. В один из дней они поехали в берлогу к Константину Кузьминскому, бывшему земляку, весьма известному в литературных кругах составителю замечательного сборника неофициальной русской поэзии «Голубая лагуна», включившей много талантливых поэтов Уфленда, например. Дом Кузьминского весьма экстравагантен, да и сам он подчеркнуто богемен. По легенде, никогда не встает с дивана и не одевается, обходя с халатом. По помещению бегали многочисленные собаки. Кузьминский зарабатывал разведением и продажей борзых. Конечно, в столь задушевной обстановке, да еще при встрече старых друзей Кузьминского и Арьева, столько лет не видевшихся, ни напиться было нельзя. Арьев проснулся в какой-то абсолютно незнакомой, но аккуратной квартире. По виду из окна понял, что находится в том же самом доме, но на другом этаже. Но главное, было абсолютно непонятно, что делать, куда податься. Тут с улицы послышался свист, и Арьев увидел на той стороне улицы Довлатова с какой-то роскошной блондинкой. Они зашли в квартиру, Довлатов бегло познакомил Арьева с дамой, они спустили, сели в ее машину, и она отвезла их к дому Довлатова, Форест-Хиллз. Но что меня слегка удивило, вспоминает Арьев, что мы остановились на расстоянии нескольких домов до подъезда Довлатова, и оставшееся расстояние до подъезда прошли почему-то пешком, но особого значения этому не придал. Мало ли что, тем более что Довлатов по пути зашел в магазин. На блондинке Арьев тоже как-то не зациклился, вскользь подумав, мало ли, поклонница.